Если они смогут набивать животы лежа, зачем вставать, затевать ссоры и утомлять себя? Горстка недовольных, попытавшихся что-то изменить, была уничтожена церковью божественной травы. Лес процветал. Ну и что ты думаешь, что вкуснее, мясо или трава? Лу Шен мгновенно пришел в себя. Он сосредоточил свой взгляд на короле черных медведей и короле тигров. Конечно, мясо вкуснее. Король черных медведей глубоко вздохнул. Кажется, он хотел освободиться от мощного давления Лу Шена, поскольку громко сказал: «Хотя есть много разновидностей жирной травы, ее легко есть, и она растет везде. Мясо – истинный источник питания для свирепых зверей. Мы не нарастим мясо, если не будем его есть. Если мы не будем расти, станем худыми и слабыми». Король тигров кивнул, соглашаясь. «Но я тоже ем траву. Посмотри на меня. Думаешь, я худой?» – спросил Лу Шен, слегка покачав головой. «Как представитель хищников, ты должен лучше знать, кто сильнее, хищники или травоядные». Услышав это, король черных медведей и король тигров потеряли дар речи. Король тигров хотел возразить, но слова застряли у него в горле. Если не принимать во внимание слонов и жирафов, даже дикий бык был намного сильнее их. Большинство диких волов, а редким исключением, были намного сильнее тигров. Не было необходимости сравнивать их со слонами. «Так что попробуйте», — мягко улыбнулся Лу Шен, глядя на двух свирепых королей зверей. Несколько дней спустя Лу Шен направил свое огромное тело вглубь руин. За ним следовали элиты церкви божественной травы. Кроме папы, Шра и других элит из травоядных, здесь присутствовали король черных медведей и король тигров, изо всех сил пытающиеся придать своим лицам благочестивый вид. По сравнению с предыдущими днями их тела заметно увеличились. Теперь они оба были больше 4 метров в высоту. После крещения они оба стали ярыми приверженцами питательных трав, а все потому, что охота больше не могла удовлетворить их аппетиты. Лу Шен ничего особенного не делал, всего лишь внедрил в их тела пробуждающие дух нити и показал некоторые свои расчеты. При нынешних аппетитах плотоядных, если бы они продолжили есть мясо, потребовался бы год, чтобы в лесу не осталось для них пищи. После того, как их энергия была усилена пробуждающими дух нитями, их аппетиты выросли до ужасающего уровня. Они стали есть в 10 раз больше, чем изначально. Затем их слова и пример убедили и другие элиты леса. Кроме того, отличным примером послужило отказавшееся от мяса племя леопардов. Король белок в 3-й раз ударил короля тигров по голове. Король черных медведей был отправлен в полет королем диких быков. У него были сломаны кости во всем теле. После этого они быстро поняли, что, продолжая отказываться есть траву, опустится на самое дно пищевой цепи. С их нынешней силой они не смогут справиться даже с крысиным королем. Поэтому, исследовав дюжину других племен, эти двое с ужасом поняли, что с течением времени опустится на нижние уровни пищевой цепи. Поразмыслив над своими мучительными переживаниями, два звериных короля, наконец, все поняли. После ужасающих изменений, испытанных ими благодаря пробуждающим дух нитям, они оба стали самыми благочестивыми членами церкви божественной травы. Куда идет мудрец? Он собирается в мир людей. Король оленей хотел бы последовать за ним, но получил от Лу Шена другой приказ. Он не посмел ослушаться мудреца, он продолжал раздраженно царапать землю копытом, которое было в диаметре больше полуметра. Возможно, до этого великий мудрец действительно расспрашивал меня о мире людей, сказал король черных медведей. А он потом вернется? Мягким голосом спросил один из зверей. Папа Шир ничего не ответил. Он наполненным тоской взглядом смотрел в удаляющуюся спину огромного, словно гора, Лу Шена. Дух божественной травы будет пылать до тех пор, пока существует трава. Такова воля великого мудреца, раздался рядом с ними благочестивый голос. Это был король тигров. На его плечи был накинут сотканный из длинных листьев плащ. Он полностью покрывал его 5-метровое тело. Его лицо было скрыто густой тенью. Никто не мог видеть его нынешнего выражения. «Да воля божественной травы, мы продолжим передавать ее дальше», — Шир медленно кивнул. Город весов. 4-й район. Подземная пещера. Над образованной черными линиями формации медленно и бесшумно открылась серая трещина. Ша-ша-ша-ша. Луч черного света, вырвавшись наружу, опустился за пределами формации. Он превратился в покрытого черной дьявольской ци молодого человека. За спиной у мужчины мелькнула зеленая вспышка. Появился гигантский серый кролик, огромный, словно Будда. «С меня хватит». Хотя мир был простым, Подумать только, меня забросило в тело серого кролика. Переменные, включенные в эту штуку, слишком непредсказуемы. Лушен нахмурился. Почувствовав свой дух, который стал теперь на ступеньку сильнее, он немного успокоился. Никто не захотел бы стать кроликом. Он не был исключением. Быстро уладив все желания и кармы, он призвал свое основное тело, заставив мир его отвергнуть. Объедини лес, установи в нем мир и пусть все едят траву. Он выполнил все. Церковь божественной травы была ядром, которое он основал. В рядах фанатичных последователей церкви были сильные, грозные личности, обладающие огромным потенциалом. К примеру, там были король черных медведей, король тигров и король крокодилов. Король крокодилов был подходящим примером. Став благочестивым верующим, он ассимилировался с пробуждающими дух нитями. Другие животные смогли впитать всего одну нить, в то время как он ассимилировал целых три. Среди животных, превратившихся в травоядных, он был самым большим. Его тело увеличилось до 20 метров в длину и 5 в высоту. Если бы он начал изучать какую-нибудь технику черной мембраны, он смог бы быстро получить боевую силу, равную мастеру оружия. Нужно как-то пометить этот мир. Возможно, однажды мне это пригодится. Лушен медленно выдохнул. Он начал проверять плоды своего недавнего прибытия. Мой дух вырос примерно на 30%. Некоторые вещи, найденные мною в руинах, были полностью уничтожены пространственно-временным вихрем. Остался только образец крови моего носителя. Тело кролика было более 80 метров высотой. Поскольку у него не было силы сжимать предметы, он не смог взять с собой тело кролика. В приступе беспомощности Лушен извлек сущности кровь кролика и превратил их в бусину крови, которую сейчас держал при себе. После чего сжег останки кролика. Открыв рот, Лушен высунул язык. Развернув его, обнажил темно-красную каплю крови. Кровавая бусина была темно-красного цвета, с изумрудно-зелеными узорами на поверхности. От нее исходил густой запах травы. Используя это, чтобы восстановить свои силы, Лушен кинул бусину в рот и проглотил. В следующее мгновение он ощутил внутри себя бурный рост энергии. Энергия серого кролика была на пределе возможностей этого мира. Поглотив ее, Лушен почувствовал жар. Температура его кожи медленно поднималась. Внутри него начали быстро расти новые пробуждающие дух нити начали, заменяя отданные им в лесу животным. Дефицит был быстро восполнен, израсходовав лишь небольшую часть огромного количества энергии. Остальное быстро ассимилировалось с пробуждающими дух нитями. Затем, под контролем Лушена, пробуждающие дух нити устремились во вторую черную дыру трех пределов. В первой черной дыре было кровавое сердце, удивительное сокровище, способное временно поднять его силу на один уровень. Лушен с нетерпением ждал того, что произведет вторая черная дыра. Бесчисленные пробуждающие дух нити хлынули в черную дыру. Казалось, она вот-вот наполнится. Черная дыра стала похожа на море, в которое впадали бесчисленные реки. Лушен стоял внутри пещеры. Он совсем не волновался, поскольку у него еще оставалось достаточно сил. Он медленно направился к камере заключения. Он шел по наклонному коридору вниз, миновал несколько пустых комнат и большой зал. Вскоре Лушен добрался до мутировавшего черного тигра, спрятанного на самом глубоком уровне. Одно крыло черного тигра было оторвано. Тело было покрыто ранами и выбит один глаз. Задние лапы были сломаны, а пятно крови на земле от волочения ног уже высохло. Было ясно, что он эту травму получил довольно давно. Что произошло? Лушен распространил свой дух, сканируя окружающее пространство. Выращенные им мотыльки тоже исчезли. Кто-то обнаружил, уничтожил, ответил черный тигр. Уничтожил? Взгляд Лушена стал холодным. С тех пор, как он переоделся бандитом и ранил какого-то богатого прохожего, он уже был морально к этому готов. Однако он не ожидал, что враги придут так скоро. Кроме того, они пришли именно тогда, когда он отправился в свое прибытие. Глава 612. Храните направлять. Часть 2. Это был четвертый район города Весов. Его неизменной личностью была личность врача. Лушен не хотел отказываться от такого удобного прикрытия. К счастью, этих трубок достаточно для переливания крови. Есть примерно 30 покупателей, приобретающих мой товар. Ледяных денег, что я сейчас зарабатываю, достаточно для удовлетворения моих потребностей. Теперь я должен научиться быстро повышать уровень и войти в область спутанного сознания. У Лушена не было никаких секретных томов или наследуемых знаний, касающихся последующего культивирования. Поэтому он решил попробовать получить знания об области спутанного сознания, вступив в официальную организацию «Города весов». После этого он привел в порядок подземную пещеру. Бусина кроличьей крови полностью компенсировала потери пробуждающих дух нитей. У него даже был переизбыток, 1 000 000 пробуждающих дух нитей. Процесс его прибытия тоже прошел гладко. Подсчитав разницу во времени, он понял, что на завершение прибытия у него ушло 3 дня. Теперь ему нужно было готовиться к следующему прибытию. Дождавшись, пока все его ресурсы будут собраны, Лу Шен отправился к дому Туцзиня. Там все было спокойно, никаких изменений не произошло. Затем он отправился в главный город. Главный город, если не обращать внимания на смешение различных видов существ на улицах, ничем не отличался от других городов. После нескольких дней бесцельных прогулок и платных расспросов, Лу Шен быстро понял разницу между главным городом города весов и обычными городами. Самой главной достопримечательностью города весов были башни Ода. В главном городе их было 365. Кроме того, в других мирах, подконтрольных городу весов, было в общей сложности 3650 башен. Башни Ода были символами истинной справедливости и абсолютной честности города весов. Для башен Ода не существовало никаких ограничений. Туда могли войти все разумные существа, достигшие в своей жизни требуемых высот. Каждая башня обладала функцией оценки воли существа. Однако у каждого был только один шанс. Существо могло войти в башню только один раз в жизни. Город весов пропагандировал равенство для всех живых организмов. У всех были равные шансы, и это было проявлением местной веры. Башни Ода были причиной того, что город весов стал знаменитым. Прошедшие оценку и испытания башни Ода считались выдающимися экспертами, имеющими право присоединиться к истинному ядру города весов. Это был основной способ укрепления сил города весов. Лу Шен планировал попробовать. Было бы лучше, если бы он тоже смог пройти оценку башни Ода. Однажды ему пришлось столкнуться с патрулем 4-го региона, патрулирующим окрестности его пещеры. Это была патрульная команда, сократившая коллекцию его подопытных до искалеченного черного тигра, окрестности чистого драконьего рога, в тени деревьев. Группа мужчин и женщин в зеленых и коричневых кожаных куртках стояла посреди густого серо-зеленого леса. Они несли различного вида оружие и защитное снаряжение. Они медленно патрулировали лес. Самому старшему из них на вид было около 40 лет, самый младший выглядел подростком. На их доспехах и оружии виднелись светящиеся символы. Лу Шен молча стоял на большом старом дереве. Он смотрел на медленно приближающую к нему патрульную группу. 4-й район не входит в их зону контроля. Как бы часто здесь не вспыхивали бои, главному городу всегда было все равно. За соблюдение законов в отдельных районах отвечали ответственные за них люди. В этом смысле 4 района считаются не совсем городом весов. Это всего лишь район, примыкающий к городу весов. Лу Шен не так давно понял основную структуру города весов. Справедливость и честность отражались во всех аспектах жизни города весов. Однако это не означало, что в городе весов не было убийств, преступлений или конфликтов. Все это было. Однако, пока это не затрагивало главный город, на это закрывали глаза. Другими словами, город весов был справедлив и честен только в отношении жителей главного города. Им было наплевать на 4 района, которыми управляли отдельные руководители. Ничего. Во-первых, невозможно установить абсолютную честность и справедливость. Лу Шен медленно встал на ветке. Из тени его дерева медленно вышли черные волки. Их холодные взгляды были устремлены на патрульную команду. Эти волки были вдвое крупнее обычных. Один только их рост составлял более 2 метров. Кроме того, они достигали почти 5 метров в длину. Черные волки продолжали выходить из глубины леса. Они смотрели в сторону патрульной команды сверкающими глазами. «Вперед!» – приказал Лу Шен своим духом. Находящиеся под его контролем волки-мутанты, сорвавшись с места, бросились в атаку. Его пробуждающие дух нити в определенной степени могли вызывать мутации у живых существ. Благодаря технике гипноза, ему было несложно управлять любыми дикими животными. Патрульная команда не была кучкой слабаков. Мгновенно отреагировав, они закричали, предупреждая остальных членов группы. «Берегись, нас атакуют!» Патрульные засияли разными цветами. Светящиеся символы на их одежде, вспыхнув, высвободили различные виды мистических сил. Бам! Один из черных волков был ранен в талию в момент прыжка. Однако это не напугало остальных волков. Патрульная команда яростно убивала черных волков-мутантов. Время шло, патрульные постепенно уставали. Один из патрульных потерял равновесие, сметенный одним из волков. Когда он выпал из защитного круга, на него тут же набросилась дюжина черных волков. После вопля этот человек был мгновенно разорван в клочья. Остальные патрульные хотели броситься ему на помощь, но было уже слишком поздно. После первого члена группы один за другим были убиты остальные патрульные. Лу Шен молча наблюдал за происходящим. Он посмотрел на людей, пришедших патрулировать его территорию. Он заметил, что у этих людей между ягодиц свисали черные хвосты, как у ящериц. «Они что, демоны? Мне все равно, кто вы. Главное, не вставайте у меня на пути». Выражение лица Лу Шена ничуть не изменилось. Обернувшись, он медленным шагом пошел вглубь леса. Двор Стиля Ту. «Вы едете в горную петлю к семье Лин?» Первое, о чем узнал Лу Шен по возвращении, в планах Ту Цзиня. «Да, семья Лин нас пригласила в гости. Они покроют все расходы. Они хотят, чтобы мы занялись лечением их второго старейшины», — кивнул Ту Цзинь. «Наша слава с каждым днем все больше растет. Это все благодаря тебе, Ся Юэ». Улыбнувшись, он похлопал Лу Шена по плечу. «Это мой долг. К тому же, если бы искусство исцеления в стиле Ту не было столь выдающимся, я не показал бы таких результатов», — со смиренной улыбкой ответил Лу Шен. «Второй старейшина семьи Лин, Лин Чинче, мой старый друг. Его болезнь не является чем-то новым. Я лечу его уже 12 лет и знаю его состояние, как свои 5 пальцев. На этот раз я проведу лечение лично. Вы двое пойдете со мной, просто чтобы посмотреть мир», — наставлял их улыбающийся Ту Цзинь. С тех пор, как Лу Шен присоединился к стилю Ту, он начал улыбаться все чаще. В последнее время его можно было увидеть улыбающимся несколько раз в день. Было ясно, что он в хорошем настроении. Лу Шен и Дэ Юнь поспешно кивнули. «Мы отправляемся через 2 дня. Старейшина Лин Чинче – доброжелательный человек. Он не будет против, если вы поприсутствуете на процедуре», — Ту Цзинь, погладив подбородок, медленно сказал. «Это хорошая возможность показать вам, что помимо основной функции исцеления, искусство исцеления в стиле Ту имеет и другие методы лечения болезней. Вы должны об этом помнить». «Да, наставник», — поспешили ответить Лу Шен и Дэ Юнь. Хотя нынешние навыки Лу Шена почти превзошли навыки Ту Цзиня, и Ту Цзинь об этом знал так же хорошо, как и его ученик, он все еще не желал принимать этот факт. Как мог кто-то так легко овладеть его техникой, которую он оттачивал на протяжении дюжины лет? В этой поездке он собирался показать Лу Шену, что все еще является его учителем, что ученик, каким бы искусным он ни был, никогда не догонит своего учителя. Одним словом, Ту Цзинь бил себя по лицу, чтобы оно, распухнув, выглядело внушительнее. В последнее время Лу Шен был занят тем, что убивал патрульных, которые приходили в 4-й район. После убийства дюжины команд они наконец перестали посылать людей. Лу Шен надеялся, что они не пошлют сюда более могущественных экспертов. Вряд ли человек, отвечающий за 4-й район, станет так рисковать. Чистый драконий рог был территорией Лу Шена. Он работал здесь уже несколько месяцев. Если кто-то осмелится уничтожить плоды его труда, он позаботится о том, чтобы этот человек страдал так сильно, что захотел бы умереть. Однако сейчас, вынужденный отправиться в путешествие, он должен был приостановить свои эксперименты и работу над формацией. Лу Шен сидел за столом, выписывая лекарства в соответствии с медицинскими записями пациентов. Он думал о том, как предотвратить обнаружение подземной пещеры. «Мы отправимся туда через транспортную формацию. Это быстро, и все комиссии уже оплачены. Мы прибудем через 2 дня. Начинайте собираться. Мы также будем присутствовать в горной петле на собрании врачей. Я познакомлю вас с местными людьми», — проинструктировав учеников, Ту Цзинь взмахнул рукой, показывая, что они свободны. В настоящее время стиль Ту был богатым и почитаемым, и у него был ученик, которым стоило гордиться. Это была отличная возможность утереть нос этим старым пердунам, что раньше смотрели на него свысока. «Хорошо, наставник». После того, как его отпустили, Лу Шен удалил немного жира из тела Чинь-Чинь. Внешность последней с каждым днем все больше менялась. Разница в размерах ее тела стала очевидной. Однако по мере того, как продолжалось лечение, скорость, с которой сжигался ее жир, все больше снижалась. Все потому, что ее нервы и внутренние органы могли быть повреждены, если б он не был осторожен. Кроме того, он должен был оставить немного жира на некоторых частях ее тела. Затем он в своей подземной пещере создал формацию. Закончив с формацией, решил наговорить лекарств для хронических больных. Посредством формации доставил их в соседний город. Уладив все дела к утру третьего дня, Лушен последовал за Туцзинем и Дэюнем к транспортной формации, которая должна была доставить их в город Горной Петли. Они отправились из ближайшего к чистому драконьему рогу города. Им пришлось 5 раз пройти через транспортные формации, прежде чем они смогли попасть в пределы города Горной Петли. Время от времени им приходилось преодолевать небольшие расстояния пешком. Они побывали во многих странах со странными обычаями. Это действительно расширило горизонты Дэюня. Хотя Лушен был хорошо осведомлен, он относился к этой поездке как к экскурсии и возможности расслабиться. В дороге им было не скучно. Они несколько раз останавливались, чтобы подкрепиться. Предполагаемая двухдневная поездка растянулась на 5 дней. Именно Лушен продолжал их уговаривать, прежде чем Туцзинь, наконец, уступил. Они направились прямо к своей конечной цели, городу Горной Петли. Город Горной Петли был окружен горами. Точнее, сам город парил выше вершин. Будучи одним из 5 крупнейших городов третьего района, город Горной Петли еще назывался Плавучим Садом. Семья Лин в этом городе по силе влияния занимала 6-е место. Глава 613. Заговор. Часть 1. Сюда, пожалуйста, уважаемые гости. Двое слуг и горничная медленно вели группу Туцзиня к усадьбе через сад безмятежных волн. Дорожки во дворе были тусклыми и извилистыми. Через определенные промежутки времени встречались светящиеся каменные колонны со странными рунами. Эта семья в городе Горной Петли считается великим кланом. Когда заболел 2-й старейшина, мы приглашали многих врачей, однако они ничего не смогли сделать. Поэтому у нас не осталось другого выбора, кроме как пригласить вас, доктор Ту. Путешествие было долгим, вы, должно быть, устали, рассудительно сказала горничная. Ее звали Юньжуй. Кажется, она занимала в этом доме довольно высокое положение. Не беспокойтесь об этом, мисс Юньжуй. Старейшина Лин Чинчэ, мой старый друг. Его старая болезнь снова вернулась. Я всегда был тем, кто его лечил, сказал Туцзинь с улыбкой. Если вспомнить, в последний раз у него были проблемы со здоровьем 3 года назад. Тогда я дал ему несколько таблеток гуксина, и ему стало лучше. Все дело в том, что наступили очень тяжелые времена, беспомощно вздохнула Юньжуй. Я всего лишь горничная, и это не мое дело, комментировать. Доктор Ту, вы можете спросить самого старейшину, когда увидите. Вы все поймете. Туцзинь подавил улыбку. Кажется, ситуация с семьей Лин была сложнее, чем он думал. Больше он ничего не сказал. Дэюнь осмотрелся. Это был его первый визит в резиденцию такого могущественного клана. Ему все было интересно. Лушен, напротив, следовал за ними со спокойным выражением лица. В последнее время его дух заметно вырос. Однако он полагал, что ему предстоит улучшиться еще в 2-3 раза, прежде чем он достигнет своих пределов. К счастью, Ли Шуньси и другие помогли ему защитить семью, оставшуюся в Великой на планете Желтых Источников. Сейчас ему не нужно было беспокоиться о безопасности своей семьи и своей секты. Единственное, что он должен был сейчас сделать, заработать денег, быстро совершить несколько прибытий, увеличить свои силы и вернуться на планету Желтых Источников. Еще можно было присоединиться к великой силе города весов и использовать ее для спасения своих людей. «Мы на месте», — голос Юньжуи прервал его размышления. Лушен поднял голову. Туцзинь уже беседовал с молодой девушкой в зеленой блузке. «Доктор Ту, Чжухуа выражает вам свое почтение. Оставляю мастера в ваших умелых руках». Высокая молодая девушка была одета в зеленую блузку и белую юбку. Ее длинные черные волосы не спадали до талии. Ее красивая внешность дополнялась белоснежной, как снег, кожей. «Госпожа Лин, вы слишком серьезны. Я сделаю все, что в моих силах», — с невозмутимым лицом сказал Туцзинь. Туцзинь тихим голосом задал девушке еще несколько вопросов. Они немного поговорили, и Лушен узнал, кто эта молодая девушка. Лин Чжаохуа была внучкой 2-го старейшины Лин Чинчэ. Она обладала средними талантами и не выделялась ни в одном аспекте семейных дел. Поговорив некоторое время о состоянии старейшины, Туцзинь повел 2 своих учеников в поместье. Под конвоем охранников они вошли в большую спальню, в которой все, даже мебель, было полностью белым. В спальне седовласый старик с бакенбардами что-то вырезал на круглом столе, его черное долото летало по поверхности. «Старина Ту, наконец-то ты приехал. Сколько же лет прошло, а ты ничуть не постарел. Я действительно тебе завидую». Услышав шаги, старик отложил долото. С широкой улыбкой направился к Туцзиню. Обнявшись, они похлопали друг друга по спине. «То же самое могу сказать и о тебе. Ты лишь не намного старше меня, а выглядишь старше более чем на 10 лет». «Ха-ха-ха-ха». Туцзинь громко рассмеялся, что было редким зрелищем. «Моя старая болезнь снова дала о себе знать. Я обращался ко многим врачам, но они ничего не смогли сделать. Кроме того, таблетки Гуксин, что ты мне давал, потеряли свою эффективность. Поэтому у меня не было другого выбора, кроме как пригласить тебя к себе». Второй старейшина Лин Чинчи взмахом руки отпустил стражников. В комнате остались только Туцзинь, его ученики и внучка Лин Чжухуа. «Эти двое – мои ученики. Я привел их сюда, чтобы расширить их кругозор», – коротко представил парней Туцзинь. Затем началась стандартная проверка при помощи пробуждающих дух нитей. Туцзинь усадил второго старейшину за стол, затем зажег специальный антисептический ладан. Смешав принесенный им лекарственный порошок с водой, вымыл руки. Лу Шен и Дэ Юнь, стоя позади него, делали заметки. Процесс проверки был прост. У второго старейшины была проблема с сердцем. Благодаря уникальной технике, пробуждающие дух нити Туцзиня помогли ему справиться с его состоянием. Туцзинь положил руку на грудь второго старейшины Лин Чинчи и мягко выпустил несколько пробуждающих дух нитей. Вскоре первая процедура была завершена. «Ладно, старина Ту, ты должен отвести своих учеников отдохнуть. Сегодня уже поздно. Уверен, путешествие было трудным, и все вы заслуживаете немного отдыха. Когда все это закончится, я покажу вам достопримечательности горной петли». Второй старейшина был приветливым и честным человеком. «Заранее тебя благодарю, Чинчи», улыбнувшись, ответил Туцзинь. Вся процедура заняла чуть больше 2 часов. Демонстрация Туцзиня позволила Лу Шену увидеть некоторые из тех маленьких приемов, которые он так тщательно скрывал. Кроме этого, Лу Шену нечему было учиться. Первая процедура закончилась без происшествий. Туцзинь снова проверил состояние второго старейшины. Убедившись, что все в порядке, они разошлись по своим комнатам в сопровождении горничной семьи Лин. Все прошло гладко. Состояние Лин Чинчи не было чем-то новым. Туцзинь смог довольно быстро его стабилизировать. Если все пойдет хорошо, лечение будет закончено в течение нескольких дней, а после они смогут заняться осмотром достопримечательностей горной петли. В эту ночь Лу Шен наслаждался отдыхом, который редко ему выпадал. Тук, тук, тук, тук, тук, тук. Внезапно его разбудили торопливые удары в дверь. Лежа в постели, Лу Шен распахнул глаза. Встав, посмотрел на дверь. Охранка из дьявольской ци, которую он бросил на дверь, осталась нетронутой. Окна и другие места комнаты тоже были покрыты созданной им сторожевой формацией. «А я надеялся несколько дней провести, как обычный человек», — нахмурившись, поднялся с кровати он. «Кто там?» Он посмотрел на часы. Небо только начинало светлеть. Он слышал встревоженный лай собак и крики петухов. «Что-то случилось, младший брат?» Состояние второго старейшины внезапно ухудшилось. Сейчас он находится в критическом состоянии. Мастер уже отправился проводить экстренное лечение. Это был Дэ Юнь. Его тон был тревожным, а дыхание прерывистым. Казалось, он пробежал довольно большое расстояние. Его состояние внезапно ухудшилось. Лу Шен был ошеломлен. Он быстро подошел и открыл дверь. Снаружи стоял обливающийся потом Дэ Юнь. «Утром меня разбудил мастер. Мы не знаем, что случилось с состоянием второго старейшины. Просто оно внезапно ухудшилось. Семья Лин уже там и наставник. Он пытается поставить диагноз», — быстро пояснил Дэ Юнь. «Наставник попросил меня как можно скорее привести тебя. Пойдем». Лу Шен кивнул. Он заметил, что за Дэ Юнем следовали 2 молодых людей в белых кожаных доспехах, вооруженных клинками. Было ясно, что семья Лин начала их подозревать. Ситуация была критической, поэтому Лу Шен ничего не говорил. Вместе с Дэ Юнем они быстро проследовали за служанкой в спальню, где уже были днем. Несколько человек с озабоченными, встревоженными лицами ждали снаружи комнаты. Среди них была девушка, которую они видели раньше, Лин Чжухуа. Там был еще один молодой человек. Когда он увидел Лу Шена и Дэ Юня, взгляд его стал холодным. Он шагнул вперед, явно собираясь их остановить. Однако Лин Чжухуа оттащила его в сторону. Лин Чжухуа подошла к Дэ Юню. «Пожалуйста, входите, молодые доктора», — тихо сказала она. «Доктор Ту уже внутри, ему может понадобиться ваша помощь. Я оставляю своего дедушку в ваших руках. Мы не подведем тебя». Ди Юн достаточно успокоился, чтобы ответить. Затем потянул за руку Лушина, выражение лица которого не изменилось, и быстро вошел в дверь. Спальня была наполнена приятным ароматом. Лушен сразу заметил, что на столе горят три разноцветных благовония. Он использовал одновременно три вида лечебных благовоний. «Это плохо», — промелькнуло у него в голове. Дэ Юнь кинулся к кровати. Тихим голосом начал о чем-то расспрашивать Туцзина. Туцзинь был весь в поту. Тусклый желтый свет падал на его лоб, и на его фоне отчетливо виднелись густые капли пота. Одна рука Туцзиня лежала на груди Лин Чинче, вторая – на левом плече. Огромное количество пробуждающих дух нитей непрерывно вливалось в тело старейшины. Увидев это, Лушен поначалу был шокирован. Затем он, кажется, что-то понял. Выражение его лица изменилось. Подбежав к кровати, он оттолкнул руку Туцзиня, лежавшую на плече второго старейшины. Щелк! Пробуждающие дух нити оборвались. Туцзинь попятился и покачнулся. Он чуть не упал на пол. Сумев восстановить равновесие, воскликнул: «Что ты делаешь, Сяюэ? Отойди! Если мы немного замешкаемся, жизнь Чинчи окажется в опасности. Наставник, ты совсем спятил. Ты сжигаешь свою собственную жизнь, чтобы вылечить его. Ты ему не родственник. Даже если тебе удастся его спасти, как долго ты сможешь прожить?» С яростью в голосе воскликнул Лушен. «Я знаю, что делаю». Туцзинь был бледен. Корни его бакенбард уже начали сидеть. За короткий промежуток времени он, казалось, постарел на дюжину лет. Он выглядел крайне измученным. Дэ Юнь тоже отреагировал. Он тоже хотел начать разубеждать своего наставника, но гнев последнего слишком его испугал. «Чинче, мой старый друг, я не могу стоять и ничего не делать, видя, как он угасает прямо на моих глазах», — также громко закричал в ответ Туцзинь. Его глаза выпучились, и по краям стали видны мелкие кровеносные сосуды. «Отойди». В этот момент в комнату ворвались Лин Чжухуа и еще один мужчина средних лет. Увидев странные действия троих докторов, мужчина нахмурился. Прежде чем Лин Чжухуа успела что-то сказать, заговорил мужчина средних лет. «Тысяча тэли», — воскликнул он, не сводя глаз с Туцзиня. «Я заплачу вам 1000 тэли, если вы сможете вылечить моего отца. Если не сможете, умрете вместе с ним. Это не наша вина, это не болезнь, а яд», — попытался объяснить Дэ Юнь. «Меня больше ничего не волнует. Сейчас я хочу только одного, чтобы с моим отцом все было в порядке», — ледяным тоном сказал мужчина. «Вылечи его, тогда уйдешь. Если ты не сможешь его исцелить, умрешь. Все очень просто». «Но», — снова попытался объяснить Дэ Юнь, но его остановил резкий оклик Туцзиня. «Даже без твоих угроз я не стал бы равнодушно смотреть, как умирает Чинчи». Капли пота продолжали собираться на лице Туцзиня. Было очевидно, что злоупотребляя пробуждающими дух нитями, он вредил самому себе. «Наставник, я, Лушен, признаться, разозлился. Этот человек ворвался в комнату и угрожал ему. Все в порядке, Юэр. Это мое собственное решение. Меня никто не заставляет», — снова прервал его Туцзинь. «А теперь отойди», — сказал он, взмахнув рукой. Брови Лушина были плотно сдвинуты. Туцзинь использовал свою собственную жизненную силу, чтобы замедлить распространение яда. Лушен, не доверяя учителю, сам незаметно осмотрел Лин Чинче. Все было очень плохо. Лин Чинче был не только поражен каким-то мощным ядом, это был коктейль, по меньшей мере, из 100 различных видов токсинов. Вдобавок ко всему, была повреждена его духовная сущность, внутренние органы и иммунная система. Это был непростой случай отравления. Он был ранен какой-то элитой, затем был отравлен коктейлем. Если ничего не сделать, то через час можно будет устраивать похороны. Но днем он точно был в порядке. При таких обстоятельствах, даже медицинские навыки Лушина не могли помочь, не говоря уже о навыках Туцзиня. Это был полутруп, почти завершивший переход в загробный мир. Глава 614. Заговор. Часть 2. «Учитель, в любой другой день я бы с радостью сделал то, о чем ты просишь, но ты не сможешь его спасти». Лушен не сдвинулся с места, преградив Туцзинь путь. «Проваливай». Туцзинь все больше нервничал. Его тело, которое до этого было очень слабым, в преддверии смерти внезапно стало сильнее. Он бросился к Лушину и попытался его оттолкнуть. «Дэ Юнь, останови наставника», — решительно приказал Лушен. Поначалу Дэ Юнь был напуган аурой своего учителя, но он не хотел, чтобы тот лечил пациента ценой своей жизни. После недолгого колебания он решительно остановил Туцзиня. Мятеж, это же мятеж. Когда Туцзиня схватили, он начал яростно сопротивляться. Стоявший у двери мужчина средних лет продолжал наблюдать за происходящим. Он холодно произнес: «Молодой человек, вам следует подумать о последствиях ваших действий». Увидев, что Лу Шен не дает своему учителю лечить его больного отца, он не мог удержаться от еще одной угрозы. Лу Шен понемногу закипал. Он подавил желание убить этого человека одним ударом. За все годы своей жизни он никогда не встречал столь никчемного человека, который бы так стремился умереть. «Ся Юэ, Чинче, мой старый знакомый, я не могу позволить ему умереть, ничего не сделав. Я знаю, что это мой конец. Если у тебя есть другой способ, пожалуйста, помоги мне». Только сейчас Туцзинь вспомнил, что его ученик обладает лучшими медицинскими навыками, чем он. Он поспешно взмолился о помощи. Лу Шен сумел подавить в себе желание убивать. Краем глаза увидел Туцзиня, по лицу которого текли слезы. Он вздохнул. «Хорошо, я обещаю тебе, я сделаю все, что в моих силах», — серьезным тоном ответил он. Туцзинь хорошо знал Лу Шена. Если он не отказался, значит, надежда еще есть. Он тут же пришел в восторг. «Не волнуйся, если ты сможешь спасти Чинче, я лично научу тебя трем пределам», — торжественно пообещал он. «Я ввел в его тело достаточное количество пробуждающих дух нитей. Он должен продержаться еще, как минимум, 4 часа. Если тебе понадобится помощь, пожалуйста, позови меня, наставник, вам нужно отдохнуть. Если я не смогу спасти его, то возьму на себя ответственность», — оборвал его Лу Шен. Оценка Туцзиня была ошибочной. Энергии, преобразованная из скудного количества введенных им пробуждающих дух нитей, едва ли хватило бы даже на час. Однако он не хотел произносить это вслух. Он не хотел, чтобы Туцзинь волновался. Жизнь и смерть были всего лишь естественными процессами. Даже сейчас Лу Шен не мог обратить смерть вспять. Будет ли его нынешнее предприятие успешным или нет, зависело от судьбы Лин Чинче. Расследование виновника его травмы и отравления могло подождать. Лу Шен начал быстро осматривать Лин Чинче. Он сосредоточился на спасении жизни лежащего на кровати человека. Впервые с тех пор, как он достиг совершенства своего боевого пути, он делал все возможное, чтобы спасти чью-то жизнь. Компоненты ядовитого коктейля были изолированы его превращенной в нити дьявольской ци. При помощи пробуждающих дух нитей он запустил регенерацию поврежденных тканей некоторых органов. В сравнении с Туцзинем, самым большим преимуществом Лу Шена было его ужасающее количество пробуждающих дух нитей. До тех пор, пока оставалась хоть капля жизни, он мог вытащить человека буквально из объятий смерти. Лу Шен отделил ядовитый коктейль, залечил повреждения, восполнил жизненную силу и энергию Лин Чинче, после чего исцелил часть его поврежденного духа. Это были высокотехничные процедуры, трудновыполнимые для любого врача. Лу Шен успешно выполнил каждую из них. Хотя в процессе несколько раз случались небольшие заминки, состояние Лин Чинче улучшилось. Время шло, постепенно светало. Через 2 часа Лу Шен медленно вышел из комнаты. Группа людей, все это время ожидавшая снаружи, увидев его, бросилась вперед. Среди них были и Туцзинь с Дэ Юнем, и средних лет мужчина, и Лин Чжухуа. Там же была группа женщин, поддерживавших седовласую старуху, которая молча вытирала слезы. «Как он?» — первым заговорил мужчина средних лет. Он пристально посмотрел на Лу Шена. Лу Шен, посмотрев на Туцзиня, кивнув, ответил: «Все прошло гладко». Мужчину средних лет он попросту проигнорировал. Туцзинь облегченно выдохнул. Он бросился в комнату, чтобы проверить своего друга. Остальные тоже бросились в спальню. Туцзинь был не единственным, кто бросился вперед. Вслед за ним в комнату вошли похожие на врачей старики. Осмотрев пациента, они убедились, что все было именно так, как сказал Лу Шен. Состояние Лин Чинче, наконец, стабилизировалось. «Учитель, теперь ты доволен?» — быстро сказал Лу Шен. «Пошли отсюда, мы можем здесь больше не задерживаться, мы должны немедленно вернуться домой». Было кое-что, о чем Лу Шен им не сказал. На протяжении всего процесса лечения он улавливал следы твердой и мощной серой ауры в теле старика. Он полагал, что эта аура была оставлена элитой, по крайней мере, уровня божественного лорда. Элита подобного ранга в городе весов имела немалую значимость. Он не хотел ввязываться в эту ссору, ничего не зная. Он решил не говорить ничего Туцзиню и Дэ Юню до тех пор, пока они не вернутся домой. «Схватить их!» Внезапно раздался крик, свист. Дюжина вооруженных охранников, испускавших тяжелые ауры, мгновенно обнажив клинки, шагнули вперед. Они окружили Туцзиня и его учеников. «Пока мой отец не придет в себя, никто из вас не уйдет. Кроме того, возможно, нам еще понадобятся ваши таланты», медленно выйдя из комнаты, с холодным выражением лица сказал мужчина. «Схватить их, обращайтесь с ними как следует, ты». Туцзинь никогда не был наивным. Он сразу понял, что имел в виду этот человек, отец. Они, Лин Чжухуа тоже была шокирована. Она хотела что-то сказать, но ее остановила стражница. «Дочь моя, я не бессердечен, просто это связано с судьбой нашей семьи. Если эти трое докторов смогли вывести яд однажды, они смогут сделать это и в следующий раз. Они могут понадобиться нам в будущем. В конце концов, я и так уже их оскорбил, так что вполне могу применить силу», мягко начал ей объяснять мужчина средних лет. Но Лин Чжаохуа все еще считала это неприемлемым. Уж не воспользовался ли ее отец этими людьми, все решено. «Тебе лучше вернуться в свою комнату и отдохнуть. Я позабочусь о твоем дедушке», мягко уговаривал ее мужчина. Лин Чжухуа хотела сказать что-то еще, но мужчина больше не обращал на нее внимания. Туцзинь не мог не понять, что его втянули во вражду семьи Лин. До него уже доходили слухи, что борьба за власть в семье Лин становится все более серьезной. Однако он не ожидал, что все будет настолько серьезно. В данный момент за ними тремя наблюдала группа одетых в белые охранников. Туцзинь не мог придумать никакого способа выкрутиться. «Я втянул вас обоих в неприятности», на его лице было написано сожаление. «Но не волнуйтесь, когда Чинчи очнется, все будет хорошо». Его десятилетние отношения с Чинчи не были простой показухой. Он был уверен в их связи. Их троих окружила группа охранников. Входы и выходы вокруг начали заполняться людьми. Какое-то время весь двор был забит людьми. «Моя жизнь принадлежит тебе, учитель. Не беспокойся об этом», — улыбнулся Дэ Юнь. В такой момент он был на удивление спокоен. Лу Шэн медленно вытер руки мокрым полотенцем. Затем сложил скальпели и флаконы в черный пакет, который принес с собой. Он чувствовал ту же серую ауру, что и раньше. Ее хозяин быстро приближался. Похоже, он уже понял, что его план провалился. Сосредоточившись, он сказал: «Наставник, мы должны как можно быстрее покинуть это место. Я бы сам этого хотел». Туцзинь тоже хотел поскорее уйти, но не знал, как. У охранников в белом были слишком сильные ауры. Излучаемые ими волны духовной сущности были на одном уровне с волнами элит боевого пути, с которыми он встречался до этого. Хотя он не был уверен, насколько глубоки их основы культивирования, одно было ясно: они не смогут легко сбежать. «Все в порядке, с этим я разберусь». Лу Шэн не собирался показывать свою силу. Однако он все еще мог использовать искусство исцеления в стиле Ту. Его дух замерцал, и он щелкнул всеми десятью пальцами. Пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша. В одно мгновение бесформенные пробуждающих дух нити вырвались из его пальцев. Они молча пронеслись мимо точек меридианов на шеях окружающих их охранников. Эфу-уха, как будто мимо только что пронесся ветерок. Стражники во дворе мгновенно напряглись. Дзинь, чей-то клинок с резким звоном упал на землю. Это испугало Туцзиня и Дэюня. Они и представить себе не могли, что пробуждающие дух нити можно использовать таким образом. «Уходим». Лу Шэн шел впереди. Его целью была ведущая во двор дверь. Туцзинь и Дэюнь поспешно следовали за ним. Однако не успели они сделать и нескольких шагов, как толстый слой серого тумана покрыл землю. Лу Шэн фыркнул. Его пробуждающие дух нити, вспыхнув, рассеялись в воздухе. Он обернул их вокруг Туцзиня и Дэюня, после чего вышвырнул их за ворота. «Отлично. Но я все равно настаиваю, чтобы вы остались. Я никогда не разбрасываюсь пустыми угрозами», — холодно сказал средних лет мужчина. На него не действовали пробуждающие дух нити. Никто не заметил, как он достал изящный серый колокольчик, слегка его встряхнул. Динь. Серый газ, заклубившись, потянулся к троим докторам. Стражники во дворе одновременно пришли в себя. Взмахнув клинками, они бросились к Лу Шэну. «Отец!» — воскликнула Лин Чжухуа. Он заставлял спасителей ее деда остаться. Это был не тот отец, которого она знала. Ее отец определенно не совершил бы такого бесчестного поступка. Лу Шэн проигнорировал серые туманные вихри. Он опустил ладонь вниз, и его пробуждающие дух нити разошлись в стороны. Они быстро запутались в растущих вдалеке декоративных деревьях. Бесформенные нити, уклоняясь от серого тумана, утянули их троих. Это пробуждающие дух нити. Тут Цзинь сразу же узнал специальную нить, которую использовал Лу Шен. Он не знал, что Лу Шен владеет пробуждающими дух нитями на таком уровне. «Старейшина Сюй, схватите его!» Лицо стоявшего внизу во дворе мужчины застыло. Он убрал колокольчик. «Предоставь это мне!» Внезапно раздался резкий крик павлина. Затем над двором появилась тень в форме рыбы. Черная тень мгновенно накрыла всех троих. В следующее мгновение пробуждающие дух нити, оборвавшись, растаяли. Выражение лица Лу Шена стало холодным. Он уже собирался переключиться на другой способ бегства, когда... Ха-ха-ха-ха! С далеких небес донесся громкий смех. Их мгновенно настигли два темно-синих луча. Лучи света, зависнув над ними, превратились в две фигуры в синих одеждах. Позади них развилось темно-золотое сияние. Казалось, была мгновенно активирована какая-то огромная формация, изолировавшая пространство. Лу Шен молча выругался. «Отлично. Благодаря задержавшему нас идиоту мы дождались этого парня». Лу Шен хотел скрыть свою силу и сбежать, используя искусство исцеления в стиле Ту. «Увы, останься». Одна из синих фигур, резко нырнув вниз, схватила Лу Шена за шею. Другая устремилась к мужчине средних лет. Лу Шен развел руки в стороны. Бесформенные пробуждающие дух нити, выстрелив, блокировали атаку. Он продолжал тащить тут Цзиня и Дэ Юня. «Дружок, раз уж ты здесь, почему так торопишься уйти?» Откуда-то издалека донесся старческий голос. «Заткнись». Сердце Лу Шена наполнилось отчаянием. «Мой юный друг, раз уж ты смог уничтожить составленный Хуа Ю яд, уверен, ты сможешь обезвредить и объединенный яд славной сотни. У меня с собой есть несколько ядов, не поддающихся лечению. Я хотел бы попросить тебя о помощи, мой юный друг». «Заткнись». Лу Шен почувствовал, как в нем нарастает раздражение. «Я заплачу тебе втрое больше, чем заплатил Лин Сичен. В дополнение к этому, я...» «Заткнись». Лу Шен инстинктивно взмахнул рукой. Перед его грудью внезапно появились три черные дыры. Бесчисленные пробуждающие дух нити дико хлынули из его тела. Они образовали гигантскую руку, которая схватила синие фигуры. Ша-ша-ша-ша. Кровь и пот брызнули в стороны. Глава 615. Отъезд. Часть 1. Бум. Кровь разлетелась, как искры фейерверка. Фрагменты плоти и конечности едва успели упасть, как их разорвали на куски пробуждающие дух нити. Не поддающиеся описанию бесчисленные пробуждающие дух нити бесконечным, неистовым потоком продолжали течь из тела Лу Шена. Фигуры в синих одеяниях сначала изо всех сил пытались своими боевыми кличами дать отпор. Однако, в конце концов, весь их отряд погиб. Женщины семьи Лин, окружив старуху, быстро ушли. Лицо мужчины средних лет помрачнело. Он впился взглядом в зависшего в небе Лу Шена. Какое-то время он не знал, как ему отреагировать. Паривший в небе над внутренним двором Лу Шен напоминал огромного осьминога с изогнутым телом, продвигающегося вперед при помощи своих щупалец. «Молодой человек, смерти ищешь?» Устремилась к нему бледно-красная фигура. Когда он выбросил ладонь в сторону Лу Шена, три золотых кристалла заплясали вокруг его фигуры. «Заблокируйте небо и землю, умри!» Удар ладонью был подкреплен духовной сущностью окружающего их мира. Он образовал огромный поток малиновой энергии, воронкой закружившейся вокруг Лу Шена. Над воронкой появилась трехглазая золотая жаба. Ее челюсть была широко раскрыта. В челюстях был зажат энергетический шар, заряженный бесчисленными темно-золотыми рунами. Он направил энергетический шар вниз. «Проваливай!» Лу Шен повернулся боком. Его пробуждающие дух нити, сгустившись в огромную ладонь, ударили по стенке воронки. Бам! В воронке немедленно образовалась огромная дыра. После повреждения конструкции воронка рассыпалась, образовав невидимый поток воздуха. Послышались слабые завывания. «Я сделаю это!» Снова появилась тень в форме рыбы. Она потянулась к тени Лу Шена, рассеивающая душу инь. Бесчисленные тени образовали веревки, которые обвились вокруг Лу Шена. В этот момент две фракции семьи Лин объединились против него. Теневые веревки, натянувшись, поглотили кипящие в теле Лу Шена пробуждающие дух нити. БЖЖ. Теневые веревки разделились на бесчисленные тонкие сети. К нему в воздухе присоединились еще несколько теней. Это еще сильнее укрепило черную сеть на теле Лушина. В мгновение ока все тело Лушина было окутано постоянно сгущающейся черной сетью. Он стал похож на зависший в воздухе огромный черный шар. От моих теневых оков даже старейшины не могут легко освободиться. Прозвучал старческий голос. Обладателем этого голоса был старейшина Сюй, имя которого раньше упоминал мужчина средних лет. Сичен, ты можешь, сколько раз мне повторять, заткнись. Из черного шара донесся наполненный яростью голос. Тень в форме рыбы застыла в воздухе. Внезапно стало трудно дышать. Я покажу тебе, что такое первый предел. Пыша-ша-ша-ша. Луч золотого света вырвался из черного шара. Пыша-ша-ша-ша. Пыша-ша-ша-ша. Пыша-ша-ша-ша. Пыша-ша-ша-ша. Пыша-ша. Сразу за ним последовал второй луч, затем третий, четвертый. Бесчисленные золотые лучи вырывались из черного шара. Вскоре после этого черный шар взорвался. Все увидели Лушина. Его пробуждающие дух нити были теперь золотистого цвета. Собравшись вокруг него, они превратились в два огромных крыла. Они образовали два светло-золотистых полупрозрачных крыла, простирающихся на дюжину метров. Свист. Золотые крылья, медленно развернувшись, закрыли все небо над внутренним двором. С них посыпался белый светящийся порошок. Тут Цзинь все это время пребывал в благоговейном оцепенении. Трансформация пустого духа, наконец, пробормотал он, узнав ослепительную фигуру Лушина. Трансформация пустого духа пробуждающих дух нити – это последняя форма искусства исцеления. Это уровень, очищающий все. Тут Цзиня едва не трясло. Это был не тот уровень, к которому могло стремиться искусство исцеления в стиле Ту. Это была высшая форма всех искусств исцеления. Мужчина средних лет, Лин Сичен, почувствовал, как внутри него закипают какие-то безымянные эмоции. Он просто хотел удержать нескольких врачей, способных лечить яд. Однако к чему это привело? Преждевременной междоусобной битве, находившейся на его стороне страж облачного змея, старейшина Сюй, был тяжело ранен доктором. Фирменный ход великого старейшины другой фракции был отменен доктором. Лин Сичен предположил, что старец, спрятавшись в каком-то углу, залечивает раны. Его тайная стража превратилась в горстку едва цепляющихся за жизнь людей. Он не понимал, что натворил. Все, чего он хотел, нанять трех докторов для лечения отца. Однако в настоящее время, похоже, ему больше не нужно было лечить болезнь своего отца, он сам нуждался в медицинской помощи. Отпустите даму. Он изо всех сил старался удержать светло-голубой барьер, отражающий хлеставшие все вокруг слабые золотые нити. Кхе, кхе. Черная фигура, превратившись в седовласого старика, появилась рядом с ним. Сичен, я этим займусь. Тебе следует отвести остальных в безопасное место. Не дай никому причинить вред Чжухуа. Старик взмахнул рукой. Я его остановлю. Он ястребиным взглядом смотрел на Лушина, медленно опускавшегося на землю. Эта битва была неописуемой. Противоборствующая фракция, вынужденная в конце концов вмешаться, была отбита этим странным доктором. Сильнейший боевой ход великого старейшины был блокирован, а сам он получил ранение. С тех пор о нем ничего не было слышно. Отправной точкой для всего этого было то, что Лин Сичен хотел задержать врача, который мог лечить яд. Он намеревался пригрозить доктору, чтобы использовать его в предстоящей битве. В конце концов, угроза его семье была устранена. Его козырный туз был покалечен, и сражение было завершено доктором. В тот момент они были напуганы. Они не знали, что этот доктор-маньяк собирается делать дальше. Против эксперта такого уровня посылать обычных охранников было пустой тратой их жизней. Лин Сичен сохранял невозмутимое выражение лица. Однако его внутренняя одежда уже промокла от пота. Увидев, что Лушен медленно спускается на землю, он не мог его не позвать. «Если хочешь выпустить пар, убей меня. Это я отдал приказ вас задержать. Именно я отдал приказ всех вас убить». Он был временным главой семьи. Кроме того, он был единственным оплотом семьи Лин. Один из оплотов семьи, великий старейшина, был ранен Лушином. Лушен разбил свою воронку ударом ладони. Лин Сичен считал, что великий старейшина сейчас тяжело ранен. Он даже не был уверен, что тот все еще в сознании. Первоначально у Лин Сичена был сложный и надежный план, содержащий дюжину контрмер на случай непредвиденных обстоятельств. Он даже установил большое количество шпионов и закулисно подготовил сцену. Увы, все это больше не имело ни малейшего смысла. Семья Лин была очень влиятельной. Несколько дней назад он все еще весело болтал с вице-мэром города и обедал с заместителем капитана, отвечающего за стражников города. Он был окружен прекрасными дамами, а число элит в его семье было столь же многочисленно, как облака. Однако после того, как он спровоцировал врача, все стало бессмысленным. Это был всего лишь один маленький дворик среди нескольких тысяч дворов, которыми располагала семья Лин. Семья Лин была большим кораблем, собирающимся отплыть после того, как опустится занавес их внутренней вражды. Однако теперь она столкнулась с неожиданной и странной переменной. Доктор, достигший уровня подъема армии, это была не шутка. Поначалу он намеревался собрать своих людей и отправиться в поход на запад. Он воспользовался случаем, чтобы навестить своего старого отца. Однако состояние его отца внезапно ухудшилось, и они каким-то образом пришли к тому, что сейчас имели. Лу Шен фыркнул. Убив 100 человек, он почувствовал, что его ярость немного утихла. Но когда он увидел Лин Сичина, его глаза снова наполнились жаждой крови. «Как, по-твоему, я должен с тобой поступить?» Он раскрыл ужасающий уровень своего искусства исцеления, поскольку у него не было другого выбора. Одновременно он использовал первый предел, кровавое сердце, насильственно поднявшее его пробуждающие дух нити на уровень подъема армии. Усиление было настолько мощным, что из пробуждающих дух нитей, обладающих до этого только целительными способностями, была извлечена ужасающая мощь. Сами по себе, даже с духом оружейного владыки, его пробуждающие дух нити были в лучшем случае уровня божественного лорда. Однако теперь все было по-другому. Кровавое сердце насильно подняло его пробуждающие дух нити на один ранг. Его искусство исцеления, в момент, когда была высвобождена его ужасающая мощь, находилась на начальной ступени уровня оружейного владыки. «Если вы согласны, я могу заплатить вам компенсацию», — сказал Лин Сичен. В настоящее время во дворе остались только Лин Сичен, Туцзинь и его ученики. До этого были люди великого старейшины из противоположной фракции. Однако после того, как Лу Шен блокировал специальную атаку великого старейшина, они больше не показывались. Остались только плоть и кровь, окрасившие стены и растения в красный цвет. «Что скажете?» – посмотрел на Туцзиня и Дэюня Лу Шен. Они все еще пребывали в оцепенении. Лу Шен мысленно вздохнул. После этой демонстрации силы он понял, что больше не может оставаться с Туцзинем, иначе он подвергнет их еще большей опасности. У них не было сил себя защитить. Они не могли справиться даже с небольшой проблемой, которая наверняка возникнет, если они останутся с Лу Шеном. «Это ты во всем виноват, бам!» Лу Шен молниеносно прочертил в воздухе золотую дугу. Он ударил Лин Сичина по правой щеке. С громким звуком тело Лин Сичина было отправлено в полет. Он кувыркнулся по земле и разбил голову, тяжело ударившись о стену. Формация поместья Лин засияла голубоватыми рунами. Небольшой участок стены, остановивший движение тела Лин Сичина, был сломан. «Бие!» Выплюнув полный рот свежей крови, мужчина безвольно упал на землю. Он хотел встать, но не мог пошевелить ни единым мускулом. В душе он был счастлив, что слуги семьи Лин и Лин Чжухуа покинули это место. Пустынный двор наполнился запахом крови. С тех пор, как Лу Шен сделал свой ход, он чувствовал, что не сможет скрыть свои действия. Он разделил несколько золотых пробуждающих дух нитей и связал Туцзиня и Дэюня вместе. Затем прикрылся крыльями. Это было совсем не похоже на мир смертных. Горная петля был полон элит. Это был знаменитый город третьего района. Даже оружейный владыка высшего уровня не мог делать здесь все, что ему заблагорассудится. Только по своим ощущениям Лу Шен мог сказать, что здесь было, по крайней мере, 2-3 эксперта уровня оружейного владыки. Кроме того, город весов был очень богат ресурсами. Вокруг было полно тайных искусств. Возможно, даже он мог здесь найти секретное искусство, подходящее для оружейного владыки. Поэтому он намеревался быстро уйти. О ранах второго старейшины Лин Чинчи позаботились. Скорее всего, его отравил кто-то из близких. Судя по реакции Лин Сичина, такую возможность нельзя было исключать. Пришло время уничтожить улики. Лу Шен накопил немного энергии. Пыша-ша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша. В одно мгновение его золотые крылья снова превратились в бесчисленные пробуждающие дух нити, разлетевшиеся во все стороны. Стена периметра, поверхность земли, дома и формационный барьер были пронизаны золотыми нитями. Во всем вышеперечисленном появились большие дыры. Плоть и кровь быстро росли и расширялись. Они образовывали огромные пятна темно-красного цвета. Благодаря пробуждающим дух нитям все питательные органические вещества были поглощены. В этот момент семья Линь наконец получила предупреждение. Команда экспертов уровня змеи, поднявшись в воздух, быстро полетела к этому месту. Они все еще находились в воздухе, когда столкнулись с бесчисленными золотыми нитями, выпущенными Лушином. Элитный отряд уровня змеи семьи Лин в одно мгновение понес большие потери. Глава 616. Отъезд. Часть 2. Разобравшись со всеми проблемами, Лушен, взяв Ту Цзиня и Дэ Юня, взлетел в небо. Никто не осмелился преградить ему путь. Он убивал всех, кого встречал, и разрушал все здания, встающие у него на пути. К тому времени, когда городская стража отреагировала и активировала великую городскую формацию, Лушен уже был далеко. Семья Лин понесла большие потери. Величайший эксперт семьи, великий старейшина, был тяжело ранен. Его коронный ход был блокирован, а родовое сокровище уничтожено. Вторая фракция, перешедшая на сторону Лин Сичина, также понесла большие потери. В настоящее время у них не было ресурсов управлять семьей. К счастью, на следующий день очнулся старейшина Лин Чинчи. Он следил за семейными делами и умудрялся поддерживать их в рабочем состоянии. Однако, как бы усердно ни работал Лин Чинчи, исход уже был предрешен. Огромная семья, которую охранял высший божественный лорд, быстро пришла в упадок. Этот инцидент привел к множеству негативных последствий. Когда Лушен прорывался через город горной петли, пострадало более 6 тысяч человек. Основная команда охранников семьи Лин также была уничтожена. Около 100 городских патрульных были убиты, когда попытались остановить Лушена. Пострадали и ни в чем не повинные граждане, наблюдавшие за происходящим со стороны. В результате погибло несколько сотен человек. Последствия этого инцидента были крайне тяжелыми. Мастер города Горной Петли, Сухэ, в тот же день поднял по тревоге главную снежную армию. Он отдал приказ объявить доктора Лу Юэ разыскиваемым преступником и приложил все усилия для его поимки. Весь третий регион был поднят на уши. В четвертый и второй регионы были отправлены экстренные сообщения. Они начали совместную операцию по захвату Лушина. Четвертый район. Чистый драконий рог. Серовато-белая дорога, словно мягкая лента, наложенная на поднимающийся и опускающийся горный лес, петляла по густому склону. Черная, как смоль, овальная карета, не сбавляя скорости, мчалась к чистому драконьему рогу. Внутри кареты Лушен был закутан в толстый черный плащ, только его глаза были видны. Он сидел перед деревянным столом, держа в руке чашку горячего чая. Тут Цзинь уселся напротив него, а Дэ Юнь рядом. Некоторое время никто из них не произносил ни слова. «Ты действительно решил уехать?» Спустя долгое время заговорил Ту Цзинь. Услышав это, Дэ Юнь посмотрел на Лушена с легким беспокойством. Он ждал ответа. Лушен некоторое время молчал. «Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали, учитель. В данный момент я не принесу ничего, кроме неприятностей стилю Ту. Другого выбора нет. Поэтому будет лучше, если я уеду». Ту Цзинь открыл рот, чтобы что-то сказать, но слова от него ускользнули. Некоторое время он мог только молчать. Но как же тогда Чинь-Чинь? Дэ Юнь не мог не спросить. «Вы, ребята, проводили вместе каждую ночь. Не думаю, что Чинь-Чинь сможет найти себе другого мужчину». Лушен с трудом удержал во рту чай. Он помогал Чинь-Чинь избавляться от жира. Между ними не было абсолютно никаких романтических чувств. «Ты должен вернуться и спросить об этом, Чинь-Чинь. Между нами ничего нет», — беспомощно ответил Лушен. «Сколько у нее родинок на левой ягодице?» «Одна». Лушен осознал, что сказал, только после того, как ответил на вопрос. И теперь его интересовал другой вопрос: откуда об этом узнал Дэ Юнь? «И после этого ты говоришь, что она тебе не нравится?» Дэ Юнь даже не подозревал, насколько шокирующим было его заявление. Он все еще кричал, свирепо глядя на Лушена. Он не замечал странного взгляда, которым смотрел на него Ту Цзинь. «Я всего лишь избавлял ее от жира. Не волнуйся, я не видел ничего важного», — мягко утешил его Лушен. «Будь я проклят, если тебе поверю». Лицо Дэ Юня вспыхнуло. Он хотел сразиться с Лушеном, но боялся, что последний в мгновение ока его убьет. Он мог только неподвижно сидеть на своем месте и тяжело дышать. «Она тебе нравится, верно?» — внезапно спросил Лушен. Тело Дэ Юня напряглось. Некоторое время он не мог выдавить из себя ни звука. Если подумать, после нескольких операций по удалению жира, проведенных Лушеном, Чинь-Чинь превратилась в стандартную красавицу, пусть и немного полноватую. Особенно после того, как Лушен удалил лишнюю кожу, к Кожа Чин-Чин теперь была исключительно гладкой и упругой. Не осталось никаких признаков того, что раньше она была очень толстой девицей.